и об чем он говорил со мной. Разговор его бывал так же странен, как и он сам. Увидит, например, что я хожу где-нибудь один за острогом, и вдруг круто поворотит в мою сторону. Ходил он всегда скоро, поворачивал всегда круто. Придет шагом, окажется, будто он подбежал. «Здравствуйте, здравствуйте. Я вам не помешал?» «Нет». «Я вот хотел вас про Наполеона спросить. Он ведь родня тому, что в 12-м году был». Петров был из кантонистов и грамотный. «Родня». «Как же он, говорят, президент?» Спрашивал он всегда скоро, отрывисто, как будто ему надо было как можно скорее об чем-то узнать. Точно он справку наводил по какому-то очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Я объяснил, какой он президент, и прибавил, что, может быть, скоро и императором будет. «Это как?» Объяснил я по возможности и это. Петров внимательно слушал, совершенно понимая и скоро соображая, даже наклонив в мою сторону ухо. А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить. Правда ли, говорят, есть такие обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной самого высокого человека?» «Да, есть такие». «Какие же это?» Я объяснил, сколько знал, и это. «А где же они живут?» «В жарких землях, на острове Суматри есть». «Это в Америке, что ли? Как это говорят, будто там люди вниз головой ходят?» «Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете». Я объяснил, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних антиподов. А вот я прошлого года про графиню Лавальер читал, от адъютанта Арефьев книжку приносил». «Так это правда или так только выдумано? Дюма сочинение?» «Разумеется, выдумано». «Ну, прощайте, благодарствуйте». И Петров исчезал. И в сущности никогда почти мы не говорили иначе, как в этом роде. Я стал о нем справляться. М., узнавший об этом знакомстве, даже предостерегал меня. Он сказал мне, что многие из каторжных вселяли в него ужас, особенно сначала, с первых дней острога. Но ни один из них, ни даже Газин, не производил на него такого ужасного впечатления, как этот Петров. «Это самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных», — говорил М. «Он на все способен. Он ни перед чем не остановится, если ему придет каприз. Он и вас зарежет, если ему это вздумается. Так просто зарежет, не поморщится и не раскается. Я даже думаю, он не в полном уме». Этот отзыв сильно заинтересовал меня. Но М. как-то не мог мне дать отчета, почему ему так казалось. И странное дело, несколько лет сряду я знал потом Петрова. Почти каждый день говорил с ним. Все время он был ко мне искренне привязан, хоть и решительно не знаю за что. И во все эти несколько лет, хотя он и жил во строге благоразумно и ровно ничего не сделал ужасного, но я каждый раз, глядя на него и разговаривая с ним, убеждался, что М. был прав, и что Петров может быть самый решительный, бесстрашный и не знающий над собой никакого принуждения человек. Почему это так мне казалось? Тоже не могу дать отчета.